Она заканчивала сцену радостным признанием своего счастья, вызванного его чувством к ней, в котором у нее не было никакого сомнения. В дальнейшем Мария Николаевна изображала Евлалию совершенно успокоенной сознанием любви к ней Мулина и неподражаемо говорила: «Я так счастлива! Так счастлива, когда иду с вами под руку на бульваре, я воображаю, что вы мой, что мы связаны на всю жизнь». Опять в ее тоне слышалось что-то непроходимо институтское. Но в сцене ревности к Мулину проступала уже уверенность женщины, имеющей, неизвестно почему, права на любимого человека. В дальнейшем Мария Николаевна давала быстрые переходы от упреков к извинениям, от любви к раздражению, особенно после того, когда она узнавала о неверности Мулина, о его возможной женитьбе. Она не на шутку выходила из себя, упрекала его, плакала, угрожала Мулину тем, что лишит себя жизни. Во всем этом ощущались истеричность и каприз, но не настоящая страсть. Мулин был испуган и просил у нее прощения, чего она как будто только и дожидалась, и поспешно уверяла: «Я прощу вас, конечно, что же мне делать?» В тоне Марии Николаевны опять слышалась растерянность от возможности потерять свою мечту, но несколько слов Мулина быстро восстанавливали нарушенное равновесие. Она успокаивалась, и сцена заканчивалась неподражаемым диалогом. Успокоенная Евлалия томно говорила: «Так смотрите же, я буду ждать вас через час». Мягко и вкрадчиво Мулин отвечал: «Через полтора». После вопроса Евлалии: «Вы поэт?», сделанного задушевным мечтательным тоном и вызывавшего в глазах Южина невольную усмешку, она просила его принести ей стихи, чтобы читать вместе. В эту фразу «читать вместе» было вложено так много сентиментальной задумчивости, что было ясно, что в эту минуту перед ней вставала обольстительная картина. Они сидят с Мулиным и вместе наслаждаются чтением стихов. После небольшой паузы она вопросительно-утвердительно повторила: «Так через час». На что Мулин мягко, но определенно отвечал: «Через полтора». Слегка наклонял голову, целовал ей руку и торопливо направлялся к дверям. Ермолова провожала его до дверей и, как будто не слышала его реплики, также мечтательно повторяла: «Так через час». Он у самой двери оборачивался и, щуря глаза, почтительно лукаво и легко говорил, чуть подмигивая и качнув головой: «Вернее, что через полтора». В следующем акте сцену Евлалии с Мулиным Ермолова вела очень расстроенная напрасным ожиданием Мулина накануне. Она приходила в кабинет, где Мулин усиленно занимался бумагами, с явным желанием сделать ему сцену. И разговор сводился к надоедливым расспросам Евлалии и предположениям, что Мулин любит кого-то, потому что без любви жить нельзя. Мулин, не отрываясь от бумаг, терпеливо отвечал, как отвечают ребенку на его нескончаемое «а почему?». Шла сентиментальная, с ее стороны бесплодная беседа. Она давала ему обещание полной свободы, которую он не просил, но просила не изменять ей, мечтала о будущем счастье с ним. После этого шла сцена с Марфой-экономкой, которую изумительно играла Садовская. Тут выяснялось, что муж заставлял прислугу следить за Евлалией, и перед ней развертывалась неприглядная картина ее положения в доме мужа. Затем следовала сцена с мужем, по-своему любившим ее грубоватой, примитивной, эгоистической любовью богатого дельца, который никогда не задумывался над жизнью молоденькой женщины, почти купленной ему матери. Ему и в голову не приходило, что у нее могла быть своя жизнь, свои желания, свои страдания, как не пришло бы в голову задуматься над настроением, выписанной им для фабрики машины. Разговор с женой вдруг открывал ему это. Тут ее слова уже не носили институтского характера. Правда, как и в сценах с Мулиным, перед нами была все та же неумная, незначительная женщина, но теперь и страдающая. Выявлялось ее одиночество, ее беспомощность, оскорбленность, и слова, которые она говорила мужу в ответ на его удивление, какое же у нее может быть горе, да разве это не горе быть совершенно одинокой и так далее, звучали горьким обвинением Стырову. Мария Николаевна говорила со слезами в голосе: «Ах, пойдите прочь, пожалуйста». Она не плакала, но нижняя губа ее дрожала, глаза с упреком смотрели на Рыбакова, и во всем, что говорила и делала она, было тихое, безвольное негодование, не дававшее даже возможности предположить, что Евлалия может исполнить свои угрозы, уйти или отравиться. Но простые, немудреные слова ее вдруг пробивали толще души Стырова. Его играл Рыбаков, и в этой сцене он давал трогательный момент пробуждения в нем человечности. Когда Евлалия грозила ему тем, что она отравится, когда с большим чувством говорила, что может еще встретить человека, которого полюбит, Стыров, вместо того, чтобы раздражиться, бросался нежно целовать руки Евлалии и только повторял: «Виноват, виноват», немногими этими словами признавая свою большую вину перед этой незначительной маленькой женщиной. Он точно вдруг понял, что она пережила, и пожалел ее большой человеческой жалости. Когда Евлалия с раздражением говорила ему: «И я уж теперь не возьму никаких миллионов, чтобы возвратиться к вам», он спокойно и серьезно отвечал: «Я тебе и не предложу миллионов, Евлалия, я предложу другое, что, может быть, тебе покажется дороже». Происходила сцена, в которой Стыров предлагал дать Евлалии полную свободу, полное обеспечение, даже роскошь. Мария Николаевна сперва с недоумением слушала его, как бы не в состоянии сразу понять, что такое могла быть эта предлагаемая им свобода. Но, поняв его до конца, она успокаивалась. Лицо ее просветлялось, она робко смотрела на него, еще не веря своему счастью, не зная, смеяться ей или плакать от радости. «Вы благородный человек», — говорила она, но в тоне ее все еще слышалось недоумение. Только после слов Стырова: «А коли горе какое случится или обидит кто, так приходи ко мне, приласкаю, как умею». Она радостно восклицала: «Ах, как я счастлива!» И у нее срывались с языка слова: «У меня будет и хороший отец, и кто?» Серьезно и печально спрашивал Стыров. Она смущалась и старалась замять неловкую фразу: «Ну уж разумеется, а то кто же?» В дальнейшем, в сцене с Софьей, Евлалия радостно рассказывала ей о случившемся, но скоро попадала в сети коварной, умной, трезво смотревшей на вещи женщины. Поняв, что свобода, данная Евлалии, может грозить ей явной опасностью в ее отношениях с Муриным, она разрушала иллюзии Евлалии насчет преданности Мурина и открывала ей, что Мурин был ее любовником. Ермолова точно падала с небес, брови ее поднимались, изображая полное и беспомощное удивление. Она ощущала слабость при мысли о том, что он изменил ей с Софьей. Между двумя женщинами происходил блестящий и острый диалог, который приводил к катастрофе мечту Евлалии. Очевидность тут была для нее неумолимо ясна. Она уже не пробовала протестовать, заступаться за себя. «Возьмите», — говорила Ермолова на требование Софьи, — «отдать ей Мурина, как будто дело шло о вещи». Так же слабо она в следующей сцене пробовала объявить Мурину, что она презирает его, упрекнуть его. Но его тон, граничившись насмешкой, приводил ее в себя. Она повторяла: «Еще раз, я вас презираю». В последней сцене Мария Николаевна играла Евлалию, погасшей внутренне. Когда разговор заходил о свободе, она уныло говорила: «На что мне она?» И позднее: «Я не знаю, что с ней делать». Искалеченная рабством несчастная невольница, в сущности, и не нуждалась в настоящей свободе, как птица с подрезанными крыльями, которая не может летать. Она мягко подходила к столу, за которым мужчины усаживались играть в карты, И, глядя на мужа взглядом побитой собаки, таким неожиданным у Ермоловой говорила: «Я с вами».